«Граф», — сказала госпожа де Вильфор, вставая и собираясь идти, — «вы всегда живете в этом доме?» «Нет, сударыня», — отвечал граф, — «сюда я наезжаю только по временам. Я живу на Елисейских полях номер 30. Но я вижу, что вы совершенно оправились и собираетесь идти. Я уже распорядился, чтобы этих самых лошадей запрягли в мою карету. И Али, этот урод, — сказал он, улыбаясь мальчику, — отвезет вас домой, а ваш кучер останется здесь, чтобы присмотреть за починкой коляски. Как только это будет сделано, одна из моих запряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар». «Но я ни за что не решусь ехать на этих лошадях», — сказала госпожа де Вильфор. «Вы увидите, — отвечал Монте-Кристо, — что в руках Али они станут кроткими, как овечки». Между тем Али подошел к лошадям, которых с большим трудом подняли на ноги. В руках он держал маленькую губку, пропитанную ароматическим уксусом. Он потер ею ноздри и виски, покрытых пеной и потом лошадей. Они тотчас же стали громко фыркать и несколько секунд дрожали всем телом. Потом на глазах у собравшейся перед домом густой толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слухами о случившемся, Али велел впрячь лошадей в карету графа, взял в руки вожжи и взобрался на козлы. К великому изумлению всех, кто видел, как эти лошади только что неслись вихрем, ему пришлось усиленно стягать их кнутом, чтобы заставить тронуться с места, и то от этих хваленых серых, совершенно остолбеневших, окаменевших, помертвелых лошадей ему удалось добиться только самой неуверенной и вялой рыси. Госпоже де Вильфор потребовалось около 2 часов, чтобы добраться до предместья Сент-Оноре, где она жила.